Глава 29. Арсений в дороге. Подготовка к поездке идет полным ходом. Я решаю, что прекрасно доберемся на машине. Слава богу, я в состоянии провести за рулем даже 20 часов. А Ариша остается на хозяйстве. Люба уже дала ей задание — прибраться, помыть окна и к нашему возвращению приготовить обед. Погода — блеск. Ярко светит солнце, на небе не облачко, птички поют, и настроение у меня сразу ползет вверх. Уверен, поездка пройдет без сучка и задоринки. Отца Любы я не видел ни разу, только знаю его по описанию и паре фотографий, потому что моя будущая жена про него рассказывает сейчас и то, что происходило во времена студенчества. Строгий, деспотичный, но при этом обеспеченный. И, как мне все-таки кажется, любящий. По крайней мере, когда он заставлял Любу идти замуж против ее воли, он рассчитывал, что ее муж даст ей возможность жить на широкую ногу. А любовь? Любовь — понятие эфемерное. Просто отец не знал, что для Любушки надо, чтобы спутник был настоящим мужчиной, а не только кошельком. «Ты говорила, что у твоего отца есть любовница». Мы едем уже четвертый час по ровному и скучно прямому шоссе. Она будет? Вообще она живет с ним или просто приходит? Понятия не имею, но я попрошу, чтобы она не появлялась. Моя красавица поджимает губы. Это неприлично — тащить постороннюю старуху в дом. Только это даже не дом, это родовое гнездо. Вот как? Вскидываю брови. Естественно. Когда брат еще был жив, мы все собирались у родителей, семьями, с детьми. Знаешь, какие хорошие времена были. Задумчиво улыбается. А я верю. Да, это прекрасно, когда семья дружная, когда все общаются, ездят друг к другу в гости. А Люба продолжает. Мама была, знаешь, какая хозяйка. Это она всех собирала. После смерти мамы все закончилось? Не только. Сначала брат умер. Погиб. Потом уже как-то все стало разваливаться. Вздыхает. Вдова его, Оксана, знаешь, женщиной оказалась распутной. Да и ее дочка Маша пошла в мать. Ну и знаешь, они вдвоем пользовались положением бедных и несчастных и сосали все соки из отца, даже его обворовывали. При этом родители про меня забыли. Все самое лучшее Оксане с Машей. Типа сиротки. А я? Про меня никто и не вспоминал, что у меня тоже проблемы. Ну и Оксана мерзкая. Пришлось прервать с ней общение. Может, им просто тяжело было? Поглядываю на Любу. Сколько было Маше, когда погиб ее отец, ну, твой брат? 4, но какая разница? Мой отец им помогал. Даже мой покойный муж покупал им билеты на море. Все помочь хотел. И никто не видел, какая она приспособленка. Спорить бесполезно. В конце концов, я понятия не имею, что там происходило на самом деле. Да и Люба врать не будет. Может, она слишком категорична, но, скорее всего, зерно истины в ее наблюдениях есть. А что не так с дочерью брата? Гулящая, как и мать. А сколько ей сейчас? 18. При этом с мальчиками с 15 лет гуляет. Больше я вопросов не задаю. Ну и критиковать девочку тоже не буду. Это у Любы дети выросли, а Арише только 14. Вдруг и у нее мальчики через год появятся. С хорошими девочками всегда проблем больше. Еще пару часов едем молча. Лишь останавливаемся на заправке перекусить что-нибудь. Однако в тишине есть скучно, и, обсудив маршрут, я продолжаю вопросы. «А вот Алла, расскажи, какая она была в детстве?» Люба на мгновение замирает, затем пожимает плечами. «Обычная. Что ты имеешь в виду?» «Ну, ты ею недовольна, я знаю. Может, просто у нее какая-то психологическая травма? Может, ей чего-то не хватало в детстве?» «Когда мы приедем, обязательно познакомимся и с Аллой, и с ее семьей. И мне бы хотелось с ними подружиться. Если серьезный конфликт между матерью и дочерью, поговорить, посодействовать. Люба ведь переживает. А по мне, лучше худой мир, чем добрая ссора». «Ей? Не хватало?» Люба аж вспыхивает. Да она жила в 1000 раз лучше, чем мы все вместе взятые. Моя мать с нее пылинки сдувала. Твоя мать? Она с вами жила, что ли? Люба резко замолкает, делает глоток кофе. А у меня закрадывается мысль, что этот вопрос она обсуждать тоже не хочет. Но если сказала А, пусть говорит Б. Просто Алла иногда приезжала к моей матери, и та ее очень баловала. На каникулы приезжала. Одно время даже ходила в школу там. Она что, жила там с твоими родителями? Полгода, когда я болела. Я тогда сломала ногу, не могла даже подняться. Пришлось в первый класс отдать Аллу там. Муж уже тогда пил, и на него нельзя было положиться. Понятно. Киваю. Так ты не сказала? Может, Алла по детству чем болела? Да и вообще, какая она была? Обычная. Она была обычная. Давай сменим тему. Я с Димой созванивался, говорит, у него все хорошо. Еще кипит, но разговаривать не отказывается. Обещался в гости зайти, ну, когда вернемся. Это эгоистично с его стороны так себя вести. Люба поджимает губы. Я своим девочкам такого не позволяю. Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что ты имеешь право на свое счастье. Ты его воспитал и на старости лет не обязан поддерживать его личные представления о семье, в которой он уже не живет. Ну, для него это стресс. Развод родителей — это всегда сложно. Я слабо пытаюсь возразить, понимая, что в ее словах большая доля истины. Дима уже давно не живет вместе с нами. У него своя девушка, которая, скорее всего, неоднократно сменится, прежде чем он найдет ту, с кем готов завести полноценную семью с детьми. Свою семью. А я не обязан доживать с матерью моих детей, когда у меня есть любимая. Свой долг перед ними я выполнил. Со временем он это поймет. После того, как впервые разочаруется в девушке. Чтобы не продолжать тему эгоистичности сына, я переключаюсь на свою работу. Благо, мне есть о чем рассказать.